следующий раз призрак появился воскресной ночью. Вскоре после того, как семья отправилась спать, всех поднял с постели внезапный кошмарный грохот в зале. Бросившись вниз, они обнаружили, что стоявшие там старинные рыцарские доспехи свалились на пол, а рядом в кресле скорчилось кентервильское привидение и с перекошенным от боли лицом потирает колени. Близнецы, не забывшие прихватить свои трубочки для стрельбы горохом, «Артиллерия, пли!» немедленно выпустили в него два заряда с той точностью, которая достигается лишь благодаря длительным тренировкам на учителя чистописания. А посол Соединенных Штатов наставил на него револьвер и в полном соответствии с калифорнийским этикетом приказал: «Руки вверх, милейший призрак!» С разъяренным воплем призрак подскочил и, превратившись в порыв ветра, прорвался сквозь их заслон. Достигнув вершины лестницы, он принял свой прежний вид и приготовился разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом. Такой прием срабатывал не один раз и очень удачно. Именно он заставил за одну ночь посидеть парик лорда Рекера. А трое из французских гувернанток Лети Кентервиль, услышав этот смех, бросили службу, не дождавшись расчета. Итак... Едва ужасающее эхо смолкло, как отворилась дверь, и вышла миссис Отис в голубом пеньюаре. «Боюсь, что вам не здоровится. Я принесла вам микстуру, доктор Доббелл. При несварении желудка она помогает, как никакое другое средство». Призрак в ярости блеснул на нее глазами и тут же стал готовиться к превращению в огромного черного пса. «Этот трюк принес мне заслуженную славу и стал, по мнению семейного доктора, той причиной, по которой свихнулся дядя лорда Кентервилля, да, достопочтенный Томас Хортон». Однако звук приближающихся шагов заставил его поколебаться в своем праведном намерении, так что призрак ограничился легким свечением и исчез с душераздирающим стоном, как раз когда к нему подбегали близнецы. «Мама, мама, мы его только что видели! Там, внизу, в доспехах!» «Ну, хватит веселиться. Марш в свою комнату». «Но, мам...» «Марш в свою комнату». Добравшись до своей каморки, призрак совершенно пал духом. Его колотила нервная дрожь. Бесцеремонность этих холухов-близнецов, приземленность, миссис Отис, чрезвычайно оскорбительна. Но что окончательно меня сломило, так это неудачная попытка надеть доспехи. Я надеялся, что даже современных американцев приведет в трепет зрелище духа в доспехах. Весь ужас в том, что доспехи-то мои собственные. Они имели большой успех, когда я надевал их на кентервильских турнирах, и комплименты им расточала сама королева Елизавета, да. Однако при последней попытке их надеть вес огромной нагрудной пластины и стальной каски оказались для меня слишком велики. Я грохнулся на пол, содрал себе кожу с колен и разбил костяшки правой руки вот здесь. Ой, ай, больно. Несколько дней вслед за этим ему настолько не здоровилось, что он едва находил силы выбираться из своей комнаты. И то лишь за тем, чтобы возобновлять существование кровавого пятна. Однако, как следует заботиться о себе, он поправился и решился на третью попытку запугать посла Соединенных Штатов и его семью. Для этого была выбрана пятница, 17 августа. Большую часть дня призрак провел, просматривая свой гардероб, и в итоге остановился на широкополой шляпе с красным пером, свободном балахоне, присобранном на шее и запястьях, и ржавом кинжале. Ближе к вечеру разразилась ужасная гроза. Ветер был настолько силен, что в старом замке дрожали двери и окна. Стояла именно та погода, что нравилась призраку больше всего. План его действий был таков. Ха-ха. Тихо проберусь в комнату Вашингтона Отиса, заговорю с ним, стоя в изножье кровати, и трижды ударю себя в горло ножом под звуки медленной музыки. Так вот. Когда юнет забьется в конвульсиях от страха, я проследую в комнату, занимаемую послом Соединенных Штатов и его женой, и, положив холодную и липкую руку на лоб миссис Отис, буду нашептывать в ухо ее дрожащему мужу душераздирающие подробности того, что ночами творится в склепе. Да. Ну, что касается малютки Вирджинии, она никогда меня не обижала и была деликатной, милой девочкой. Ну, пожалуй, парой заунывных стонов из шкафа будет более чем достаточно. Да, да, более чем. Да. А вот близнецы... Ух, тут у меня твердое намерение их проучить. Да, твердое намерение. Прежде всего, надо будет усесться каждому из них на грудь, так чтобы дыхание у них перехватило от кошмарного видения. Затем застыть между их кроватями в образе зеленого, холодного, как лед, трупа, так чтобы мальчишки одеревенели от страха. И, наконец, сбросив покрывало, прокатиться по комнате в виде белых костей. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И одного вращающегося глазного яблока. Эта роль не раз производила сногсшибательный эффект. Да, да, великолепно. В половину одиннадцатого он услышал, что семья отправилась спать. Некоторое время его беспокоили дикие взрывы хохота из комнаты близнецов, которые с непосредственностью, свойственной детям, веселились перед сном. Но в четверть двенадцатого все стихло. И как только пробила полночь, призрак приступил к выполнению своего плана. Крылья совы бились об оконные стекла, на тисовом дереве каркал ворон, и ветер со стонами носился вокруг дома, подобно пропащей душе. Но семья Отисов спала, не подозревая о своей незавидной участи. И сквозь шум ветра и грозы призрак слышал раскатистый храп посла Соединенных Штатов. Крадучись, он выступил из стены, жестоко ухмыляясь своим сморщенным ртом, и луна спрятала лицо в облаках, в то время как он крался мимо большого эркерного окна, где в золоте и лазуре витража были запечатлены его руки рядом с руками его убитой жены. Он скользил все дальше и дальше, точно злая тень, и, казалось, его проклинала сама тьма. Вдруг ему показалось, что он услышал чей-то зов, и он остановился. Но это был всего лишь лай собаки с красной фермы. И он отправился дальше, бормоча странные ругательства XVI века и время от времени потрясая в полночном воздухе ржавым кинжалом. Перед поворотом он на мгновение замер, в то время как ветер развивал его длинные седые пряди и вздымал полы его могильного савана, создавая из них устрашающие образы. И вот часы пробили четверть первого. Настал его час. Призрак подавил довольный смешок и завернул за угол. Но как только он это сделал, как с отчаянным воплем ужаса отшатнулся и закрыл смертельно белое лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стояло кошмарное создание, недвижимое, как статуя, и чудовищное, как видение сумасшедшего. Его голова была лысой и блестящей, лицо круглым, толстым и белым, и казалось, что безобразный смех исказил его черты, так что они застыли в постоянной ухмылке. Из его глаз струились лучи алого света, рот казался широким провалом, полным огня. А с плеч у него свешивалось омерзительное одеяние, напоминавшее то, что было на самом призраке. На груди у него висела табличка со странными старинными письменами. Они, несомненно, обличали некое страшное и постыдное преступление, какие-то чудовищные грехи. А в правой руке у монстра сияла занесенная сталь. Никогда прежде не видевший привидений, призрак был страшно напуган. И, успев бросить на ужасающее видение еще один поспешный взгляд, он пулей бросился обратно в свою каморку, путаясь в длинном развивающемся балахоне. Он спешил до такой степени, что по дороге потерял свой ржавый кинжал, обнаруженный утром дворецким в сапогах у мистера Отиса. Едва призрак оказался в безопасности в своей каморке, как он бросился на ворох соломы и спрятал лицо в одежду.